Глава 13. Я вышла отдохнуть от музыки на балкон. В конце ноября было уже в районе нуля, так что долго в вечернем платье тут не простоишь. Но хоть бы пару глотков чистого воздуха сделать. Изо рта вырывались клубы пара. Скоро выпадет снег и останется уже на всю зиму. За дверями в зал громыхал быстрый джаз. Местные называли его колониальной музыкой и были уверены, что ее привезли какие-то иммигранты из далеких южных стран. Но я-то знала, что Казимир притащил в Прагу первую джаз-банду из открытого Анастасии мира. Здесь все так. Раньше думала, что в столице все в курсе существования ныряльщиков, но нет. Обыватели были уверены, что разнообразие их знаменитого базара обеспечивается купцами из далеких земель. Просто поразительно, как это все могло, по их мнению, умещаться на одном глобусе. Музыка стала чуть громче, и тут же опять притихла. Кто-то вышел вслед за мной. «Алекс, милая, вы же простудитесь?» Сынок городского главы. Боже, как я устала от его назойливости. Он, в принципе, не понимал, как его могут отшить, поэтому кружил вокруг, как муха. Все ждал, что его окончательно прихлопнут. Он истолковал мое молчание как приглашение к разговору. «Поедемте кататься. На мобиле». «Я устала от вашего чадящего монстра. Один раз сделала вам одолжение, когда вы хотели похвастаться своим приобретением, и хватит. Тащится, как черепаха, коптит, как неисправная печка». Он смешно заморгал. В его голове и в трезвом состоянии-то длинные мысли не помещались. А сейчас он вовсе не мог понять, как кто-то из девушек в здравом уме может отказаться от ночных гонок по пустым улицам. Эх, вот как ему объяснить, что сумасшедшие 40 километров в час меня никак не впечатляют? «Идите, Вальдемар, я скоро вернусь». Послушался. Впрочем, он быстро переключится на кого-нибудь подоступнее. Надо подождать всего минут 5. Мне их было жаль. Всех. И девиц, что из-за меня приобретали комплекс неполноценности. Говорят, что в городе даже вошло в моду украшение на одно ухо по типу моего. И юноши, что готовы были пасть к моим ногам, только прикажи. А я молчала. Никто даже близко не зацепил сердце. Внизу какой-то репортер, которого не пустили внутрь, заметил меня и начал прилаживать свою камеру. Можно было и уйти вглубь балкона, к дверям. Ну, пусть. Завтра фото будет в газетах в светской хронике. Александра де Рот замечена на балу в доме городского главы. Все потому, что мое дворянство, пусть даже и без права наследования, позволило бы местным богатеньким мажорам избавиться от комплекса «из грязи вылез, но в князи не допрыгнул». Кроме того, работники треста и так вызывали нездоровое любопытство, а уж за рыцарями местные журналисты гонялись не меньше, чем за актерами, гонщиками и первыми авиаторами. А тут два в одном. И перспективная невеста, и один из руководителей таинственной и всемогущей организации. Встала так, чтобы на фото выглядеть поприличнее, и спрятала руки. Все могу простить этому городу, кроме отсутствия маникюрных салонов и особенно несмываемого лака для ногтей. Казалось бы, такая мелочь, а как жизнь портит? Самой, что ли, заняться разведкой и притащить сюда химика, который знает, как его делать? Дверь на балкон снова распахнулась. Я уж думала, что это Наста заметила мое отсутствие, и обернулась, но нет. Еще один кавалер. Авиатор. Как его зовут? Вот учат меня, учат на занятиях в тресте фиксировать в памяти все имена и фамилии, а толку чуть. Тоже ведь Д чего-то там. Потомок старинной династии. Этот в меня действительно влюблен, без дураков и тайного расчета. Подошел, накинул свой пиджак мне на плечи. Он, конечно, умница, красавица, герой, да только я какая-то неправильная. Все эти люди кажутся мне бесконечно чужими. Любви или даже влюбленности всегда должно предшествовать ощущение родства с человеком. А тут его и близко нет. Я совсем другая. Иногда даже задумываюсь, а являются ли людьми ныряльщики. Столь велика пропасть между нами и теми, кто зажат рамками одного мира. «Устала?» — спросил он. «Да, хочу домой. Только надо найти Анастасию, нельзя ее здесь бросать». Собственно, сюда только из-за нее и приперлась. Эти балы и вечеринки мне уже порядком надоели. Репортер внизу оживился. За кадр меня с мужчиной ему заплатят куда больше. Завтра куча молодых людей будут нервно кусать губы от моего вида с чужим пиджаком на плечах. Могла ли я года полтора назад покоя в своем сумке на вещи для переезда в Москву, вообразить, что буду стоять в красном вечернем платье на балконе мэра столицы, снизу меня тайком будут фотографировать папарацци, а единственным моим желанием будет убраться поскорее к себе домой и больше на подобные рауты не являться. Но надо найти Насту. Ее актерик так хотел попасть на эту вечеринку, что все мозги проел. По словам подруги, этот красавец был настоящей восходящей звездой. Может, и правда, его имя мелькало на афишах в центре. Вскружил он ей голову профессионально и с блеском. Анастасия совсем бдительность потеряла. Она ведь тоже выгодная партия. Дворянка по матери, да еще и с правом наследования, и к тому же наследница большого состояния. Сама меня учила, что принимать ухаживание можно только от равных по положению, потому что для остальных ты не более чем трезвый расчет. И на тебе. Влюбилась в этого жигола. Меня теперь даже слушать не хочет. Я видел, как она убегала, и, кажется, была чем-то очень расстроена, — сказал мужчина за моей спиной. — Значит, и мне пора. Подкинешь к ее дому? Авиатор не пользовался парамобилями. У него первый в королевстве мотоцикл. Называют их тут смешно — трициклами, потому что из-за массивного аккумулятора колес действительно три. Но он работал не на пару и не коптил, как допотопная буржуйка. Его изобрел Тесла, и колеса в движении приводило электричество. Батареи хватало, правда, всего на час пути, но до особняка Насты всего-то минут 20. Пронизывающий холодный ветер зло кусал лицо, так что пришлось надеть любезно предложенные гоглы и смешной шлем, а подбородок укутать воротник соболиной шубы. Хорошо еще, что заднее сиденье тут куда больше, чем у мотоциклов, и я не обязана обнимать водителя всю дорогу. Могла сесть по-человечески и даже положить нога на ногу при желании. Площадь Треста пришлось объехать по широкой дуге. Там по хлябе уныло шлепали сапогами солдатики. Тут тоже шли ночные репетиции парада, что должен был состояться через неделю в честь 50-летия обретения независимости. Полвека назад Великая Империя развалилась на два осколка. Западное Славянское Королевство, по столице которого я мчалась в седле трицикла, и Восточную Империю, со столицей почему-то в Твери. Западная часть довольно долго прозябала в тени соседа, пока здесь не появилась Красная Королева, не основала Трест и не сделала ЗСК самым великим государством на планете. Теперь Прага — культурная, технологическая и коммерческая столица мира. Сюда стекались лучшие умы планеты, а как знали исключительно работники Треста, и не только этой. Казимиру как-то удалось договориться с Мраком и перетащить в город несколько талантливых инженеров и творцов из других миров, что обеспечило стране безоговорочное лидерство. Печально топающие по площади мальчики и их командиры не знали войны уже несколько десятилетий. У нас аэропланы и первые танки, а все соседи только нарезное оружие осваивают. Самоубийц, желающих атаковать наше королевство, нет, а Казимир предпочитает решать конфликты деньгами, а не оружием. До сих пор не могла привыкнуть к мысли, что подчиняюсь лично главе королевства. Конечно, в ЗСК была своя армия чиновников, министерство и вся прочая государственная машина, но над ними всеми, как паук, раскинулся Трест. Таинственная и непонятная для обывателей организация. Здесь все подчинялось Казимиру, регенту королевы. Совещания правительства проходили в том же кабинете, где и наши еженедельные планерки. Вот и дом Анастасии. Наступила та самая неловкая минута прощания, когда он хотел поцеловать и гадал, не против ли девушка. А я терпеливо ждала, когда же мой кавалер наконец сядет в седло и растворится в ночной темноте. Да, прощай. Увидимся ли еще? Возможно, если повезет. Но про себя я надеюсь, что нет. Через неделю ему улетать. Он собирался поставить какой-то новый рекорд на севере. Что-то доказать себе и миру. Для меня же весь этот мир имел ценности не более, чем миллион других таких же. Между нами пропасть, которую не перелететь ни на каком аэроплане. Этот рекорд ему никогда не поставить. Вслух пожелала ему удачи, а мысленно найти все-таки ту, что его полюбит, и ей подарить свое сердце. Я знала, что он смотрел вслед, пока я не скрылась в дверях. У меня свой ключ от квартиры Анастасии, потому что ночевать тут приходилось даже чаще, чем в своей. И не потому, что моя сильно хуже. Казимир не поскупился и выделил мне двухкомнатные апартаменты в центре. По московским меркам это как большая трешка. только я за 2 месяца не удосужилась ни занавески повесить, ни что-нибудь для интерьера прикупить. Как выдали мне это помещение с минимальным кухонным набором, столом и одинокой кроватью в небольшой спальне, так до сих пор ничего и не изменилось. Заявлялась я туда только поспать, да и то не каждый день. Какой смысл напрягаться? Все-таки я какая-то неправильная женщина. Другая бы уже не вылезала из текстильных лавок, покрывала, подушечки, занавесочки, тюль, а меня только от одной этой мысли воротило. Место, где спать, есть, и ладно. Наста лежала на кровати и ревела в подушку. Кажется, я знала, в чем причина. Оставалось надеяться, что сгоряча она не проткнула ублюдка шпагой. Пришлось вытягивать подробности, хотя это было больше нужно подруге в качестве терапии, чем мне. Я давно знала, чем все кончится. Подающая надежды звезда сцены незаметно исчезла с вечеринки, бросив Анастасию в одиночестве. Возможно, с любой другой дамой это прокатило бы, но не с подготовленным агентом Треста, способным идти по следам даже в другую вселенную. Найти человека в соседнем квартале легче легкого. Тем более в спальне молодой баронессы, тоже внезапно пропавшей из дома городского главы. «Знаешь, что он заявил?» Подруга размазывала тушь по щекам и все еще всхлипывала. «Дескать, рядом со мной невозможно чувствовать себя полноценным мужиком. Я слишком независима и смотрю на всех, как на людей второго сорта, будто я какой ангел, а они все презренные и смертные». Накрыла ее ладонь своей. «Так и есть, Наста, так и есть. Мы ангелы, рождены с крыльями, и наша стихия — небо. Они вынуждены ходить по земле. Мы можем опуститься на время и гулять рядом с ними, да только все равно постоянно смотрим вверх. Высота зовет нас, и они это чувствуют. Не понимают, но ощущают, и рано или поздно начинают беситься. Твой актер проснется завтра в убогой квартире, потащится на репетицию, а вечером будет топить разум в дешевом вине в обществе таких же, как он. Ты начнешь утро на морском пляже». Я кивнула на дежурный якорь в виде раковины, лежащей на тумбочке у кровати. «А закончить можешь в любой другой вселенной. Можешь посетить карнавал в средневековой Венеции или посмотреть на бои гладиаторов. Как вы можете быть вместе?» «И что теперь? Всю жизнь быть одной?» «Ты сама говорила, что настоящие отношения возможны только с равным. Речь не про положение в обществе, а про внутреннюю свободу. Она у нас имеет больше степени, чем у простых людей. Ты еще встретишь своего ныряльщика, с которым сможешь быть откровенной до конца. Нельзя скрывать большую половину жизни от любимого». «Тогда к лешему. Гори они синим пламенем все эти вечеринки!» — воскликнула подруга, сорвала с шеи ожерелье и швырнула об стену. Жемчужинки звонко запрыгали по полу. «Согласна. Пусть в нашей жизни пока будет только работа. Треста и есть наша жизнь. Только сегодня поняла, что когда мы выходим в общество, то калечим и себя, и окружающих». «Никаких балов?» — с надеждой спросила она. «В последнее время ходила туда исключительно из-за тебя. Никаких балов, никаких званых обедов и ужинов». «Дурочки мы обе. Я вообще втянулась во все это только ради того, чтобы вывести тебя в свет». Обе рассмеялись. Почему-то на душе стало легко-легко. Больше не нужно притворяться и контролировать каждое слово, чтобы, не дай бог, не пошутить или обмолвиться про отражение. В Тресте я среди своих. Там меня понимают. Даже утром проснулась с ощущением легкости и радости, несмотря на то, что поспать удалось всего 5 часов. В 9 нам обеим нужно было быть на работе. За опоздание Мира теперь устраивала скандал. Появление конкурирующего подразделения — эта аккуратистка, идеалистка и карьеристка восприняла как пощечину от руководства и тут же принялась наводить железную дисциплину. Ранее отдел полевых агентов славился относительной свободой, но теперь все коллеги Анастасии стонали и проклинали мое появление в Тресте. При этом многие мечтали переметнуться под мое крыло. Если бы не прямой запрет Казимира на подобные перемещения, то у меня бы отбоя от кандидатов не было. Меня же ждали преподаватели. Орать из-за опоздания, конечно, никто бы из них не стал, но мне было совестно подводить людей. Если учитель заставил себя прийти на занятие утром, то и единственная ученица не должна опаздывать. Казимир взялся за мое образование всерьез. Пока аналитики пытались расшифровать дневники, моему спецотделу в лице конкретно взятой меня было нечем заняться, ведь основной моей задачей были поиски всего, что связано с Красной Королевой. Вообще, я слабо понимала, Как правительница целого государства, превратившая его из разваливающейся на княжество помойки в сильнейшую страну Европы, смогла настолько сохранить в тайне личную жизнь? Никто не знал, откуда она появилась и куда исчезла. До сих пор бушевали споры, как публичные на страницах газет, какая страна является родиной королевы, потому что даже насчет ее родного языка эксперты не могли договориться, так и тайные внутри Треста, из какого мира она могла явиться. Добытые мной дневники, по мнению специалистов, были бесценны и только подлили керосинчику в этот пожар. Путь королевы начинается в мире Тиана. Весь аналитический отдел теперь пытался понять, о какой из вселенных идет речь. Каждый эксперт был убежден, что под этим названием скрывается именно тот мир, который он отстаивал в своих работах. А я периодически проверяла их догадки и спихивала с пьедестала. Ныряла на задания теперь редко и всегда впустую, что, впрочем, тоже было результатом. Чтобы я совсем не скисла со скуки, Казимир решил превратить меня во всезнайку и суперагента и нанял кучу преподавателей. Наверное, даже в вузе было бы проще учиться, потому что там группа и можно иногда и похалявить. А тут на всех уроках, за исключением физподготовки, я была одна. Политология, история, причем сразу в нескольких вариантах, ибо никогда не знаешь, как развивались события в том или ином мире. Психология, так как агент должен уметь и надавить на собеседника, и наоборот, вывернуться, когда ситуация складывается не в его пользу. География в границах радиуса королевы, ведь во всех мирах Земля была абсолютно идентична. Общими были только уроки по маскировке и самообороне. На них я ходила вместе с еще четырьмя новичками, трое из которых были кандидатами к Мире, а последний работал стажером в отделе поставок. Агенты разведывали новые миры, и если они имели коммерческую ценность, то Трест, Акиспрут, тут же запускал в них свои щупальца и организовывал настоящие караваны, обменивая ценности на безделушки. Занятия по маскировке и тайному передвижению были очень полезны. Из нас готовили настоящих ниндзя. Как незаметно пройти мимо охраны, спрятаться в узком коридоре или, наоборот, на лесной поляне и прочим премудростям разведчика. Агент не должен проявить себя. Исчезновение на глазах свидетелей и тем более схватки приравнивались к провалу. Именно поэтому занятия по самообороне мне казались самыми бестолковыми. Все началось с того, что на первом же уроке я случайно бросила инструктора. Он обрадовался новенькой, вызвал на мягкий борцовский ковер, чтобы показать какой-то прием. Схватил, потянул к себе. Подразумевалось, что я начну неправильно вырываться, а он воспользуется этим, брякнет меня на маты и расскажет остальным все мои ошибки. Светлая свободная льняная форма для занятий, подобие татами и сидящие вдоль стены ученики, пробудили какие-то совсем старые воспоминания, и тело все сделало само. Тому, что преподаватель с грохотом упал, я удивилась не меньше его. Он долго расспрашивал, что же такое на нем применили, а я не могла ни объяснить, ни повторить. Алексеевич, бывший альфовец на пенсии, вернулся на свою историческую родину в Сумкино, когда я как раз пошла в первый класс. Чтобы не спиться от скуки, он договорился с администрацией и создал спортивно-патриотический клуб для детей. Ходила туда почти вся детвора поселка. Больше же некуда. Мне даже трудно сказать, чему он нас там учил. По его словам, это было реальное айкидо. Что скрылось за этим названием, я так и не поняла, потому что потом видела по телевизору показательные выступления мастеров айкидок и ничего общего с тем, чем 7 лет занималась. Не вспоминала про те тренировки очень давно, и мне казалось, что все осталось в детстве и давно забыто. Но тут тело вспомнило, и оно как-то само получилось. Больше меня в напарнице инструктор не звал, а я старалась не выделяться. Занималась, как все. В конце концов, он тоже же чему-то полезному учил. Так как сегодня был понедельник, то после уроков меня ждала еженедельная планерка у Казимира в 16:00, где собирались начальники всех отделов. Бесполезная трата времени. Они чего-то там обсуждали, а я сидела и рисовала в блокнотике. Сказать мне было нечего, а слушать остальных неинтересно, разве что подсматривать за реакцией Миры. Выглядело наше общение призабавно. Моей соседке в Сумкино дети из города как-то привезли собаку. Внезапно проявившаяся у новорожденного внука аллергия не позволила держать ее дома, а выкинуть верного и немолодого уже пса на улицу не дало сердце. Вот и отвезли его в пригород, обещая навещать каждое лето. Все было бы и ничего, но в том же доме очень давно жил здоровенный рыжий кот и, естественно, почитал себя хозяином. Вынужденные существовать на одной территории животные, после пары драк быстро договорились о нейтралитете. Пес старательно отворачивался, когда Васька проходил мимо к своей миске, а кот, полеживая на батарее, ледяным спокойным взглядом отслеживал перемещение собаки, даже не думая зашипеть. Вот и у нас с Мирой вышло похоже. Для нее меня как будто не существовало, а я искоса с любопытством поглядывала на ее мнимое равнодушие. Ведь вечерами Наста рассказывала мне, как начальница бесится из-за самого факта существования моего отдела. По вторникам, четвергам и субботам я занималась с Настой фехтованием у нее дома. Мне, наконец, стало понятно, зачем были нужны мягкие мишени на стенах в зеркальном зале. Анастасия считалась одной из лучших фехтовальщиц города. Первую шпагу ей мать подарила в 4 года вместе с внушением, что девушка всегда должна уметь постоять за себя. Несмотря на запрет на дуэли, они все-таки изредка случались между дворянами. Не насмерть, а так, до первой крови. В копилке Насты их уже было, наверное, 2 десятка. Причем большинство не с девушками, а со взрослыми мужиками, посмевшими распускать про нее неприятные слухи. У меня же со шпагой отношения не складывались, как ни старалась. То и дело скатывалось в рубящие удары и получала замечания от своей строгой учительницы. Свободные от тренировок вечера проводила в библиотеке. Хорошая альтернатива балам. А что еще делать? Сидеть в одиночестве дома? Тупо гулять по городу? Так первое очарование Праги давно уже развеялось. Я по-прежнему была влюблена в это место, но уже знала не только радужный фасад. Тут тоже были кварталы, куда не рекомендовалось заходить в темное время суток без оружия. Беспризорники, бездомные, а также обдолбанные какой-то местной гадостью и опустившиеся наркоманы. В общем, город как город. Трест же был маленьким совершенным мирком в несовершенной вселенной. Особенно его библиотека. Когда я попала в публичный читальный зал в первый раз, то мне показалось, что я очутилась в сказке. Сводчатый потолок 2-этажного просторного и невероятно длинного помещения расписывал кто-то из привезенных великих мастеров Ренессанса. Слишком высокие для человека шкафы вдоль стен разделялись пополам узким балкончиком с резными перилами. Огромные окна заливали светом инкрустированный несколькими сортами дерева паркет. В центре зала возвышался огромный глобус, который можно было крутить во всех направлениях. Помещение вызывало благоговейный трепет, что и было целью, ведь сюда дозволялось входить всем желающим. Существовал еще и второй зал, тайный, и вот в нем-то я и зависала часами. Окон там не было вообще, и поначалу он показался мне огромным, таинственным и мрачным. Помещение размером с хоккейную площадку имело форму колодца, и шкафы вздымались сплошной стеной из книг аж на 4 этажа. На каждом по периметру зал огибал черный металлический балкон с кованым ограждением, и сине-черный потолок напоминал звездное небо и сверкал тысячами ярчайших ламп. В городе таких нельзя было встретить, и, скорее всего, их притащили из другого мира. В центре на полу стояли рядами черные резные деревянные столы, предназначенные для чтения. Ни один манускрипт из этого зала не должен был покидать его пределы. Сюда не пускали посторонних, ибо хранящиеся здесь книги описывали иные миры и искусство перемещения между ними. На входе охрана сверяла твою фамилию с фотографией в картотеке. Я бы тут поселилась, честное слово, если где-нибудь еще диванчик для сна поставили. Каждый свободный вечер проводила в этом зале за изучением каталогов открытых миров, легенд про Красную Королеву и описаний ее короткой известной жизни. Как это ни странно для правительницы, но не существовало ни одного изображения этой таинственной дамы. Фотография в ту пору только развивалась, и, по слухам, позировать в неподвижности несколько минут Красная Королева отказывалась категорически, а художественный портрет маслом был всего один — в центральном офисе мрака. По описанию тех, кто его видел, на нем все равно не было видно лица. Сведений о ее управленческих талантах и решениях была масса, но они ничего не говорили о личности. Факты о ней самой приходилось искать в легендах, но в них Красная Королева по подвигам уделывала даже Геракла. От перечня ее способностей Супермен и Доктор Стрэндж шли нервно курить в коридорчик. И армии она останавливала взглядом, и побеждала атаковавших ее убийц, просто вразумив их, и сраженного в бою воина воскресила, перенеся в волшебный Авалон, а затем вернув обратно живым и здоровым. И миры освобождала одним жестом. Отчего именно, кстати, я так и не поняла. Список чудес был до пола. Где находилась граница между мифом и реальностью, понять было сложно, но все эксперты сходились в том, что у каждого подвига была какая-то реальная подоплека. Сегодня я просматривала очередной каталог изведанных миров. Читать внимательно смысла не было, рыжая все равно запоминала информацию мгновенно и систематизировала, подсказывая мне только самое ценное. Когда я оставалась в одиночестве, то мы с ней болтали часами. Она настолько адаптировалась под мою личность, что ее голос уже стал моим вторым «я», более умным и сообразительным. Хорошо, что она пока не научилась мне морали читать. В двух столах от меня сидел Том и точно так же пролистывал каталоги. Слишком быстро, чтобы читать внимательно. Я его частенько здесь замечала, но сегодня любопытство победило. Подошла и поздоровалась. Он оторвал взгляд от книги, робко улыбнулся, поправил очки, сказал привет и опять уткнулся в текст. «Чего ты там ищешь?» Присела на краешек стола рядом. «Сегодня я в кожаных брюках, и мои ноги в таком положении выглядят лучше всего». Как и ожидалось, он невольно бросил взгляд на мои бедра, чуть смутился и оттого ответил с небольшим заиканием, зато уверенно, что честно. Врал он неумело, и ему для этого требовалось умственное усилие, а мозг-то в этот момент был занят другим. «А... Авалон?» «Авалон. Легендарный мир, похожий на сказку. Я уже слышала об этом месте, но не верила в его существование. Некоторые ныряльщики рассказывали всякие небылицы, и мне казалось, что самые позитивные из них собрали под одним мифическим названием. Однако Том, похоже, был всерьез озабочен поиском надежного якоря в это легендарное место». «Зачем он тебе?» — удивилась я. «Мечта. С детства». Он пожал плечами. «Ну что ж, у каждого свои причуды и свои странные хобби. Наверное, если заниматься весь день бумажной работой, то требуется хоть какая-то отдушина». «Ты ведь не здесь родился, да? Ты упомянул у нас-то про родной мир. До этого даже не думала, что ты тоже ныряльщик». «Я потерялся в отражениях в 12 лет. У меня способности проявились слишком рано. Уже мало что помню про родной дом. Один из торговцев привел меня в трест, чтобы я помог ему с продажами, и на рынке меня подобрал Казимир». «Выходит, ты с ним давно, и он тебе как отец?» «Скорее, отчим», — твердо поправил меня Том. «Интересная деталь. У него далеко не такие теплые отношения с головой, как я предполагала». «Ладно, извини. Не буду больше мешать». «Ничего, я уже собирался уходить. А ты что ищешь?» «Ничего конкретного, собираю коллекцию». У меня действительно уже был свой постоянно пополняющийся набор якорей. Найдя интересный мир, я выписывала каталожный номер якоря в хранилище и потом забирала его себе. Да, это было не по правилам, но и наказание за это не предполагалось. Если кто-то в наглую использует гардеробную треста для своих нужд, то почему я не могу позаимствовать пару десятков никому не нужных предметов, десятилетиями пылящихся на полках? Не вечно же пользоваться, например, ракушкой Анастасии, как только мне захочется искупаться в море. Том быстро собрался и ушел. Засмущала я его, наверное. Он всегда принимает мой интерес за флирт и сбегает. Верен своей даме до последнего, несмотря на то, что она его в упор не замечает и крутит романы с артистами. Бедный мальчик. Как только он вышел, в зал заявился Казимир. «Так и знал, что ты здесь. Пойдем, хочу кое с кем тебя познакомить», — произнес он со своим характерным кислым и недовольным выражением лица. Кто-то его только что сильно вывел из себя, причем так, что он не смог ответить. Теперь будет ходить и копить раздражение, пока не вывалит его на какого-нибудь несчастного. Хорошо, что не на меня. «Зачем?» — спросила я, не вставая с места. «Это учитель». Он так и сказал, что сразу было понятно, что слово с большой и увесистой буквы «У». «Ты задавала столько вопросов про устройство разных миров, вот и привел тебе того, кто может ответить на все. Я рассказал ему об одной очень любопытной новенькой, и он согласился встретиться. Не заставляй его ждать, у него мало времени». Он врал. Даже без подсказки рыжей было понятно. Только в чем именно? В любом случае, интрига мне нравилась. Даже если это будет какой-нибудь скучный, седой профессор, я могла получить, наконец, ответы на мучившие меня вопросы. Когда задавала их Анастасии или даже самому главе, то вразумительного ответа не получала. С их точки зрения я спрашивала что-то типа «почему небо голубое?». Вроде очевидно, но попробуй ответь без знания квантовой физики. Казимир привел меня в одну из переговорок, находившихся по периметру зала. Там иногда проводились занятия и собрания различных отделов. Сейчас в кабинете находился только один молодой человек. Он сидел на самом краешке длинного стола, и полы черного кожаного плаща касались паркета. Чем-то он сразу напомнил мне вороненка. Узкое лицо с довольно острым носом, темно-каштановые растрепанные волосы, непослушной челкой спадающие на глаза, и черная одежда. Под плащом были надеты бархатный сюртук, шелковая рубашка и шейный платок. Ему бы еще глаза подвести, и был бы вылитый год. Парень увидел меня, вскочил со стола, затем неожиданно и, как мне показалось, ошарашенно присел обратно. В его глазах мелькнуло непонятное выражение, не то испуга, не то удивление. Конечно, я знала, что иногда действую на мужчин так, что они забывают, о чем думали, но тут выражение было иное, как будто мы с Казимиром застали его за каким-то постыдным занятием. Наконец он снова выпрямился. Серые глаза смотрели на меня внимательно, но уже без всякого выражения, а на губах играла ироничная улыбка. «Прошу простить меня за неучтивое поведение. Позволил себе сидеть, приветствуя даму. Был погружен в свои мысли и не заметил, как вы вошли». Он галантно кивнул. «Все ты заметил. Просто ожидал увидеть кого-то другого». Вслух ничего не сказала и коротко кивнула с нейтральной вежливой улыбкой на губах. Общение в высшем свете научило меня соблюдать дистанцию и строить непробиваемые стены, оставаясь вежливой и милой. Подошла поближе. Оказалось, что он выше меня на полголовы, и это при моих-то 180. «Это наша нов...» — начал было говорить Казимир, но молодой человек в черном опять без всякого выражения посмотрел на него, и голова запнулся на полуслове. Пауза несколько затянулась. «Я оставлю вас». Казимир кивнул и вышел с еще более кислой физиономией. Теперь понятно, кто его довел до такого состояния. Растерянно моргая, проследила, как он закрыл за собой дверь. Этот неизвестный на моих глазах одним только взглядом заткнул и выгнал главу сильнейшего на континенте государства. Что же это за учитель такой? И чему он учит? «Признаться, сейчас вы поразили меня. Почти в самое сердце». Я повернулась к неизвестному. «Надо же. Некоторые считают, что у вас его нет. Версии, которые до меня доходили, колебались от гранитного камушка до куска льда». До него доползли слухи обо мне. Подумать только. Я не мелькала на передовицах, да и вообще такие новости нужно было специально отслеживать. «Понимаю. Вероятнее всего, вы пообщались с Мирой», — закинула я пробный камушек. «Вовсе нет. Это, так сказать, сплетни. От отвергнутых на балах кавалеров. Мира как раз отзывалась о вас хорошо. Как вы хотите, чтобы я вас называл?» Ироничная усмешка так и не сходила с его губ. От нее на щеках все время появлялись и пропадали милые ямочки, но глаза... глаза все время оставались холодными и бесстрастными. Он изучал мое лицо так нагло и неприкрыто, что я даже смутилась, отвернулась, прошла в дальний темный угол кабинета и села в кресло. Теперь он стоял на свету, а я пряталась в полумраке. Сколько же ему лет? Судя по лицу и фигуре, не более 25, но этот взгляд уставшего и много повидавшего мужчины добавлял ему еще как минимум лет 5, если не 10. «Зовите меня Александрой». «Слишком длинно», — наигранно поморщился он. «Лекса? Сандра?» «Александра», — твердо сказала я. «Хорошо. Я Марк. Позволь сразу предложить перейти на «ты». Разговор нам предстоит долгий, а от соблюдения великосветского этикета я чертовски быстро устаю». Голос у него глубокий, с бархатистыми нотками баса, хоть и слегка сиплый, но сильный и убедительный. Ему бы аудиокниги озвучивать. Заслушаться можно. «Хорошо, мне тоже так проще». «Как тебе тут?» Он неопределенно обвел рукой в воздухе полукруг. «В переговорке? Кабинет как кабинет, кресло мягкое». «В тресте. Вообще в этом мире». «Зачем ему это?» Гораздо лучше, чем во всех остальных, где я побывала. Но мне обещали, что вы, ты, ответишь на мои вопросы, а не наоборот. Да, конечно. Марк на секунду улыбнулся чуть шире. Любишь перехватывать инициативу, но я действительно для этого и пришел. Мне говорили, что тебя интересует теория перемещений. Ты все требовала от Казимира учебник, но, увы, его не существует просто потому, что у меня не было времени его написать. Так что ты хотела спросить? Не слишком ли он молод, чтобы писать учебники? Тогда, может, ты в силах ответить, почему нырять можно только в отражение в жидкости, а не в зеркала? Почему только вперед и нельзя переместиться назад по оси миров? Почему нельзя прыгать дважды подряд и обязательно нужно схлопывать петли? Мне продолжать? Марк взял стул, поставил его в центре кабинета напротив меня и сел, положив нога на ногу. Забавно. Но на все три вопроса ответ один. Можно, но надо ли? То есть как? — опешила я. Можно нырять в зеркало? Если в отражении есть живая водная поверхность, то да. Для процесса перемещения нужен резонанс приемника и передатчика. Всю работу делает мозг, но ему нужна помощь, как в радио. Чтобы передать сигнал между рациями, нужно, чтобы они работали на одной волне. Вот для этого и требуется живое отражение. Вода входит в резонанс в обоих мирах, а дальше всю работу делает твой разум. А разве не любая жидкость годится? Только та, где есть хотя бы доля воды. Важна отражательная поверхность, большей частью состоящая из H2O. И, кстати, не обязательно жидкая. В стекле и амальгаме нужных молекул нет, так что сами по себе они, как резонаторы, не работают. Но вот в отражающуюся в них воду можно нырнуть, так же, как и в обычный сосуд. Вопрос только в том, куда попадешь. Больше всего меня волновал другой вопрос. И ты утверждаешь, что назад тоже можно нырять? Марк иронично обернулся. «А где здесь это назад?» «Там», — он махнул дверь, — «откуда ты пришла?» «Там, за твоей спиной? Или, может, там?» Он показал в пол. «Но все как мантру твердят, что нырок идет только вперед по оси миров». «И они правы». «Значит, проложить путь назад нельзя?» «И да, и нет». Он опять улыбнулся, как будто я какая-то малолетняя дурочка, а он терпеливо объясняет мне, что Земля круглая. Ось миров действительно существует. Только это не прямая, а кольцо. Как змей, что кусает свой хвост. Двигаясь вперед, рано или поздно окажешься позади. Ты ни разу не задумывалась, почему якорям плевать на это правило, и с их помощью ты попадешь в искомый мир, независимо от того, где находишься. Если ты ныряешь очень далеко вперед, то это все равно, что назад. Но миров же бесконечно много. Как ось, на которой они расположены, может быть замкнута? Ты геометрию в школе проходила? Сколько точек на окружности? Бесконечно много, — задумчиво ответила я. Ну вот. И последнее про петли. Погоди, то есть это значит, что я все-таки могу вернуться домой в свой мир? — спросила я, постепенно пробуя на вкус эту мысль. — А ты хочешь? Он удивленно поднял брови и подался вперед. Ему было интересно услышать мой ответ. Полтора месяца назад мне казалось, что вместе с дорогой домой потеряла что-то очень важное и все мечтала вернуться. Но сейчас уже не могла сформулировать, что такого ценного там осталось. В Москве я буду даже более чужая, чем в этой Праге. Квартиру за неуплату давно уже пересдали, работы нет, друзей тоже. Сумкина. Когда я уехала, то оборвала все нити. Мать. Сердце болезненно ёкало, когда думала о ней. Но надо было признаться честно, ей я была не нужна. Чем реже появлялась, тем лучше. В своем мире пришлось бы стать бомжом. Здесь я без пяти минут принцесса, если верить газетам. Марк все ждал моего ответа. «Не сейчас, но, возможно, что захочу когда-нибудь». Он удовлетворенно откинулся на спинку стула и опять закинул ногу на ногу. «Когда действительно захочешь, то найдешь туда путь. Так ты готова услышать ответ, почему не стоит держать петли натянутыми?» Я кивнула. «Кольцо миров вращается, как колесо велосипеда, и вся эта конструкция несется во времени вперед, как огромный звездолет перпендикулярно плоскости колеса. Кстати, ты каталась на велосипеде?» Откуда он знает про звездолеты? Тут в мире Треста космической фантастики не существовало. В каком мире живет этот учитель? Конечно. Что будет, если спицы плохо натянуты в одном месте и перетянуты в другом? Восьмерка. Ехать невозможно, будет все болтаться. Представь, что кольцо миров очень хорошо сбалансировано. А прокладывая путь через четвертое измерение, ты как бы подпрыгиваешь над ним. Под тобой проносится часть обода, а затем приземляешься. Вот тебе и причина перемещения только в одну сторону. При этом ты натягиваешь дополнительную спицу, которая идет не через центр и существует, пока ты не замкнешь путь и не вернешься. Конечно, вся эта махина из-за одной несхлопнутой петли не разрушится, но баланс чуть изменится. Повесь таких спиц сотни тысяч, и уже все пойдет наперекосяк. То есть так можно все сломать? Все миры сразу? Нет, но выбить один или несколько элементов из кольца запросто. Лишние пути тормозят движение по времени. Из-за этого одни миры развиты больше других. Те, на которые пришлось больше всего путей, и из-за которых возникает дисбаланс, вообще останавливаются в движении, вылетают из кольца. После этого система восстановится, но уже без них. А что случается с теми, что выпали? Марк неопределенно пожал плечами. Все. Прах. Пыль. Те вселенные погибают. Если бы ты знала квантовую механику и понятие ложного вакуума, мне было бы проще тебе объяснить. Но считай, что они через какое-то время лопаются, как мыльный пузырь, превращаясь в ничто. Я поежилась. Откуда ты все это знаешь? Про четвертое измерение, спицы и все вот это. Есть какой-то институт или лаборатория, которая изучает, как все устроено? Нет. Мне рассказала Красная Королева. Но потом до кое-чего и сам додумался. Я вскочила с кресла. «Ты видел саму Красную Королеву?» Марк невозмутимо пожал плечами. «Я ее ученик». «Тогда расскажи». Начала я, но он прервал меня, подняв ладонь. «Стоп. Считай, что это запретная тема. И вообще, мне кажется, что для первой встречи достаточно. Перевари то, что только что узнала. В следующий раз у тебя будут более правильные вопросы». «А как я тебя найду?» — растерянно спросила я. «Я сам тебя найду». Опять эта несносная ироничная улыбка на его губах. Он просто взял и исчез. Мелькнул черным всполохом посередине комнаты и пропал с тихим хлопком. Рядом с ним не было ни одного сосуда с водой. На следующее утро, все еще не отойдя от того, что узнала от Марка, вхожу в кабинет Казимира, чтобы все-таки выяснить, кто это такой был. А там сидит Том со счастливым видом, а у главы глазки блестят, и он чуть ли не повизгивает от радостного возбуждения. «Я нашел Тиану! Мир королевы!» — заявил Том. И все сразу завертелось.